Слышали выражение «опять велосипед изобретаешь»? Значит, придумываешь известное, давным-давно изобретенное. И все-таки изобретение велосипедов продолжается. С тех пор, как в 1801 году русский слесарь Ефим Артамонов сделал первый в мире двухколесный педальный самокат, появилось 16 тысяч моделей всевозможнейших велосипедов. У первых конструкций педали находились на переднем колесе. Позднее велосипед обзавелся цепью. Это случилось в конце XIX века. Шотландец Данлоп из шланга поливал свой огород, и вдруг ему в голову пришла замечательная мысль: «А будь велосипед надувными шинами». В тот день из огородного шланга были созданы первые мягкие шины для велосипеда. Недавно клоун из немецкого города Цюриха сконструировал двухколесник длиной всего 14 сантиметров. Представляете, как удивились прохожие, когда клоун-изобретатель вытащил из кармана велосипед и поехал на нем по городу? Велотурист из России Летник над рулем своего велосипеда установил парус. «При хорошем попутном ветре, — рассказывает путешественник, — я мчался, как на попутной яхте, не крутя педалями, со скоростью 80 км в час». А вот как увеличил мощность своего велосипеда инженер из Харькова Дутов. Он заменил руль педалями. Самый длинный велосипед построили в Дании. На машине одновременно могут ехать 35 человек. Чешский мотогонщик Петер Гула изобрел велотраер — велосипед, который ездит вверх по лестнице. В последнее время все чаще проводятся гонки на одноколесных мотоциклах. Недавно в Англии был установлен мировой рекорд. Гонщик Ришар Али на такой неустойчивой машине развил скорость 221 км в час. В необычной гонке в Белграде велогонщики двинулись с задним колесом вперед. Рекорд нужно было установить не на время, кто раньше финиширует, а на дальность расстояния. Победителем был объявлен велосипедист, умудрившийся проехать 113 километров. Когда из-за тумана и полного отсутствия ориентира пришлось прекратить столь странное соревнование. В минуту, когда вы читаете эту страницу, обязательно в какой-нибудь из стран планеты изобретается новый невиданный велосипед. Попробуйте и вы. Нарисуйте и опишите, что в вашей модели, к чему и для чего. Хорошо бы среди ваших конструкций оказалось побольше редких, интересных, странных и необыкновенных. А некоторые ребята уже изобрели свои велосипеды. Ух ты! Сами знаете, как в спорте необходимы фантазия, острый ум и чувство юмора. Ведь смех для человека то же самое, что и бег трусцой. Правда на месте. Смех продлевает жизнь. Это доказали на практике шведские врачи. Кто-то мне рассказывал, что теперь смех — это отдельный вид спорта, и по нему проводят шуточные мировые чемпионаты. По трем видам: чей смех заразительнее, чей самый необычный и кто кого пересмеет. Бывают и другие спортивные состязания, участникам которых неплохо бы иметь чувство юмора. Скажем, забег на четвереньках у северных народов. Или древняя индейская игра «футбол на ходулях». Или русский бег в мешках. А в Австралии — скачки на страусах.